один не одолел никого. Что это значит? Он ответил: «Это ворон, что клевал мертвого и отравленного коня, и погиб из-за того». Затем она спросила: «И однако, одолел 12, что это значит?» «Это 12 разбойников, съевших ворона и оттого погибших». Узнав разгадку, она решила выбраться тайком из комнаты, но он крепко хватил за ее покрывало, и оно осталось у него в руках. На другое утро королевна объявила, что загадку она разгадала. Велела призвать 12 судей и объяснила ее перед ними. Но королевич попросил выслушать и его, и сказал: «Она подкралась ко мне ночью и выведала у меня ответ, а то бы она никогда ее не разгадала». И судьи сказали: «Так принести нам знак доказательства!» И принес слуга 3 покрывала. И когда судьи увидели серое, как туман покрывало, что обычно носила королевна, они сказали: «Пусть покрывало это вышьют серебром и золотом, и будет оно вам свадебным одеянием». Госпожа Метелица. Были у одной вдовы падчерица и дочь. Падчерица была красивая и работящая, а дочь — уродливая и ленивая. Но мать больше любила уродливую и ленивую, а падчерице приходилось исполнять всякую работу и быть в доме Золушкой. Бедная девушка должна была каждый день сидеть на улице у колодца и прясть пряжу. Да так много, что от работы у нее кровь выступала на пальцах. И вот случилось однажды, что все веретено залилось кровью. Тогда девушка нагнулась к колодцу, чтобы его обмыть, но веретено выскочило у нее из рук и упало в воду. Она заплакала, побежала к мачехе и рассказала ей про свое горе. Стала мачеха ее сильно бронить и была такой жестокой, что сказала: «Раз ты веретено уронила, то сумей его и назад достать». Вернулась девушка к колодцу и не знала, что ей теперь и делать. И вот прыгнула она с перепуга в колодец, чтобы достать веретено. Стало ей дурно, но когда она опять очнулась, то увидала, что находится на прекрасном лугу, и светит над ним солнце, и растут на нем 1000 разных цветов. Она пошла по лугу дальше и пришла к печи. И было в ней полным-полно хлеба, и хлеб кричал: «Ах, вытащи меня, вытащи, а не то я сгорю, я давно уже испекся!» Тогда она подошла и вытащила лопатой все хлеба один за другим. Пошла она дальше и пришла к дереву, и было на нем полным-полно яблок, и сказала ей дерево: «Ах, отряхни меня, отряхни, мои яблоки давно уже поспели!» Она начала трясти дерево, и посыпались, словно дождь, яблоки на земь, и она трясла яблони до тех пор, пока не осталось на ней ни одного яблока. Сложила она яблоки в кучу и пошла дальше. Пришла она к избушке и увидела в окошке старуху. И были у той такие большие зубы, что стало ей страшно, и она хотела было убежать, но старуха крикнула ей вслед: «Милая дитятка, ты чего боишься? Оставайся у меня. Если ты будешь хорошо исполнять у меня в доме всякую работу, тебе будет хорошо. Только смотри, стели как следует мне постель и старательно взбивай перину, чтобы перья взлетали, и будет тогда во всем свете идти снег. Я госпожа Метелица». Примечание. Вот потому, когда идет в Гессене снег, и говорят, что это госпожа Метелица, взбивает свою перину. Конец примечания. Так как старуха обошлась с нею ласково, то на сердце у девушки стало легче, и она согласилась остаться и поступить госпоже Метелице в работницу. Она старалась во всем угождать старухе и всякий раз так сильно взбивала ей перину, что перья взлетали кругом, словно снежинки,